я был совершенно очарован, но в бочке меда имелась своя ложка дегтя. Стоило это чудо 90 фунтов с лишним. Деньги в 1950 году колоссальные. «Хелен», — сказал я, когда мы установили покупку в гостиной, «надо последить, чтобы дети к ней не прикасались. Пусть ставят пластинки на старый проигрыватель, но к Мерфи их допускать нельзя». Какая наивность! На следующий же день, вернувшись, я еще в коридоре был оглушен хоровым припевом к призрачным всадникам Бинго Кросби, неистовствовавшим на обороте беззаботных рук во всю силу, на какую была способна Мерфи. Я приоткрыл дверь гостиной и заглянул в щелку. Призрачные всадники окончились. Рози пухлыми ручонками сняла пластинку, уложила в конверт, потряхивая косичками, промаршировала к шкафчику с пластинками, поставила Бинго Кросби на место и извлекла новую пластинку. На полпути к радиоле я ее перехватил. «А на этой что?» — спросил я. «Пряничный человечек», — ответила она. Я посмотрел на наклейку. «Действительно. Но как она узнала? Детских пластинок у меня была уйма, и многие выглядели абсолютно одинаково. Тот же цвет, та же группировка слов, а Рози в свои 3 года читать еще не умела». Она опытным движением поставила пластинку на круг и запустила ее. Я прослушал «Пряничного человечка» до конца, а Рози выбрала еще одну пластинку. Я посмотрел через ее плечо. «А это какая?» «Петя и волк». Так оно и оказалось. Мне некуда было торопиться, и около часа Рози продолжала ублажать меня одной пластинкой за другой. Вскоре выяснилось, что из песен Бинго Кросби, чьим верным поклонником я был и остаюсь по сей день, она всем предпочитала «Беззаботные руки». К исходу часа я пришел к выводу, что пытаться разлучить Рози с Мерфи бесполезно. Если она не уезжала со мной, то принималась слушать пластинки. Радиола стала ее любимой игрушкой. Ни малейшего вреда дорогой покупке она не причинила. Зато, сопровождая меня, распевала самые любимые свои песни, не ошибаясь ни в едином слове, ни в единой ноте. И мне искренне нравилось ее пение. А беззаботные руки скоро заняли особое место и в моем сердце. Дорогу на эту ферму в 3 местах преграждали ворота. Едва мы поехали к первым, как пение оборвалось. Наступил звездный час моей дочурки. Чуть я затормозил, как она спрыгнула на землю, гордо зашагала к воротам и отворила их. Относилась она к этой своей обязанности с величайшей серьезностью, и маленькое личико сосредоточенно хмурилось, пока я благополучно не проехал в проем. Когда она вновь уселась рядом с Сэмом, я погладил ее по коленке. «Спасибо, радость моя», — сказал я. «Ты мне всегда очень помогаешь». Она промолчала, но порозовела и надулась важностью. Ведь она знала, что похвалил я ее от души. Необходимость самому открывать ворота всегда меня угнетала. 2-е и 3-е ворота мы одолели тем же манером и въехали во двор фермы. Хозяин, мистер Бинс, запер корову в старом коровнике с продольным проходом, упиравшимся в стену. Заглянув в стойло, я не без дурных предчувствий обнаружил, что моя пациентка принадлежит галлоуэйской породе. Черная масть, косматая челка падает на угрюмые глаза. Перехватив мой взгляд, корова наклонила голову и захлестала хвостом. «А что, привязать ее вы не могли, мистер Бинс?» — спросил я. Он помотал головой. «У меня для них места не хватает. Это почти все время пасется на пустошах». «Оно и видно. Назвать ее домашним животным язык не поворачивался». Я посмотрел на Рози. Обычно я сажал ее в кормушку на сено,